Ленью, обжорством, лживостью, заносчивостью, скупостью. На грани между первой и второй категориями стран находится страна двуликих, само название которой имеет двойной смысл – двуликие, двуличные. Физическим отличием жителей этой страны является то, что у них два лица – приятное, доброе и уродливое, до ужаса злое. Нравственным отличием является их двоедушие, двойное мерило ценностей, двойственное отношение к людям. К богатым, хорошо одетым ученым людям они поворачиваются своими добрыми и милыми лицами, они изысканно вежливы и любезны с ними. Людям же простым они показывают свой настоящий облик, зверскую морду. Примечание. В прямой, а не в аллегорической форме осуждение двуличным лицемерам выносится в главе 58, где Ло Чэнь-Джи в своем рассуждении о подлецах и негодяях говорит: «Когда такие люди обладают деньгами и властью, они становятся непомерно гордыми и заносчивыми. Когда же у них нет денег, они начинают угодничать. Они будут улыбаться вам во все лицо, а в сердце таить недоброе, будут говорить сладкие речи, а в душе таить коварные замыслы». Однако наибольший интерес представляют для нас страны, характеризуемые не физическими, а нравственными отличиями. Из пяти таких стран три служат автору как образец добрых нравов. Царство благородных, страна чернозубых и страна сметливых. Одна как образец дурных нравов, страна белолицых, и одна страна благонравных мужей, двояко оценивается автором. Рассмотрим сначала страну белолицах. Это страна, где видимость не соответствует сущности. Внешне здесь все прекрасно. Прекрасная природа, богатый город со множеством жителей, изумительно красивые люди в изящных нарядных одеждах. «Какие красавцы!» — восклицает восхищенный Тан Ао, увидев их. «И как они к лицу одеты! Поистине, своим изяществом они превосходят всех на свете! Наверное, это лучший народ из всех, что живут за морем!» Но, столкнувшись поближе с жителями этой страны, Тан Ао меняет свое мнение о них. Учитель, к которому Тан Ао отнесся с таким благоговейным почтением, оказывается грубияном и наглым хвостуном. Вспомним его реплику. «Скажу, не хвастаясь, если вы будете заниматься у меня, то я смогу передать вам столько знаний, что вам их хватит на всю жизнь». Знания же, которые он преподносит своим ученикам, оказываются фикцией. Это псевдоученость, а не ученость, которую так высоко оценил Ли Жуджэнь в жителях царства чернозубых. В стране белолицах люди читают и заучивают наизусть тексты, в которых ни они, ни Тан Ао, а Тан Ао обладает подлинным знанием, ничего не понимают. Но все дело в том, что здесь и понимать нечего, так как оказывается, что они с видом знатоков читают текст Мэнзы в сплошных опечатках. Что же это, как не пародия на образованность чиновников эпохи Цин, эпохи, когда система экзаменов выродилась в пустой фарс, утратила свой истинный смысл, когда будущих чиновников отбирали не в зависимости от их знаний, а в зависимости от размера той взятки, которую они могли предложить экзаменаторам. Подтверждение того, что речь идет о современном автору положения вещей, мы находим в том эпизоде, в котором объясняется, почему обе талантливые девушки из царства чернозубых, Тин-Тин и Хун-Хун, не имея ни средств, ни влиятельной поддержки, не смогли выдержать экзамена у себя на родине. В главе 51 Хун-Хун говорит: «У нас признают талантами лишь тех, кто добивается этого путем происков или знакомств. Одни используют связи и дружбу, другие дают денежные взятки. И в конце концов получается, что из всех получивших ученые звания людей, действительно одаренных меньше половины». Зная, какая продажность царила при маньчжурском дворе, как торговали должностями и брали взятки за протекцию, мы понимаем, какой убийственной иронией во времена Ли Жуджэня должен был звучать ответ Тан Гуйчэнь о том, что в Поднебесной империи нет ни одного экзаменатора. Кто не был бы безупречно честен и справедлив, у нас никогда не было бы ни продажности, ни кумовства. Этот ответ особенно прозрачен, если принять во внимание авторскую ремарку в том эпизоде, глава 68, где императрица Ухоу настаивает на возвращении Жохуа в царство женщин. Все дело было в том, что государыня уже получила через посланца много ценных подарков от правителя царства женщин, и дары эти оказались убедительные дарования Жохуа. Сатира на заносчивость ученых цинского Китая, кичащихся своими знаниями, знаниями ложными, формальными, дана не только в главах, описывающих страну белолицах, но и в главе о стране благонравных мужей, с той только разницей, что в последней это сделано не так прямолинейно. В стране благонравных мужей на улицах над всеми лавками висят вывески «Неутомимо творю добрые дела», «Воплощенная человечность», «Любовь к справедливости», «В согласии с разумом» и тому подобное. На городской стене висит параллельная надпись. «Хочешь высоко подняться по службе, в добрых делах ты себя совершенствуй. Хочешь иметь ты потомков достойных, классиков книги читай постоянно». Все люди в этой стране носят шапки ученых, имеют ученый вид и манеры. А что кроется за этой ученой внешностью? Учащиеся в этой стране настолько необразованы, что Лин Чжияну удается посрамить их своей ученостью и одурачить выдумкой о несуществующей книге Шао Цзы. За благообразной внешностью старика-ученого с его изысканными манерами кроется отвратительная мелочность и скупость. Вспомним разговор его с кабачиком и эпизод с зубочисткой, глава 24. Гротескная фигура кабачика, говорящего «ученым языком», дополняется вычурной стилизованной речью горбуна, готового воспользоваться ошибкой кабачика, подавшего вместо вина более дорогой уксус. Толпа людей глазеет на плачущую девушку, которую собираются продать с торга. Но в этой стране благонравных мужей деньги ценятся как жизнь, и никто не желает помочь ей выкупить ее и отпустить на свободу. И это в стране, девизом которой является «В добрых делах ты себя совершенствуй». Но уже в описании этой страны намечаются элементы той позитивной критики, которую мы находим в рассказе о царстве благородных и стране чернозубых. Выступая против начетничества и ученого педантизма, господствовавших в цинском Китае, против схоластичности и узости тем экзаменационных сочинений, Ли Жуджэнь говорит о необходимости борьбы за подлинное знание, за освоение естественных и социальных наук. Такая позиция автора была выражением протеста передовых людей времени и против состояния современной им науки и против политики средневековой замкнутости, проводимой маньчжурским двором. Ли Жуджэнь считает, что нельзя ограничиваться изучением конфуцианских канонов и комментариев к ним, нельзя прикрывать ученой речью и громкими фразами свое полнейшее невежество. Нужно воспитывать специалистов в различных областях науки. В эпоху, когда жил Ли Жуджэнь, в эпоху зарождающегося капитализма, математики, юристы, медики нужны были стране в такой же степени, как и историки, филологи, писатели, поэты, художники и музыканты. Вот почему в описании страны благонравных мужей имеется и положительная оценка. Жители этой страны сдают экзамены не только по предметам, действительно входившим в программу экзаменов в цинском Китае, литература, история и стихосложение, но и по фонетике, музыке, живописи, законодательству, математике, медицине и так далее. Глава 24. Развитием положительной линии, намеченной в рассказе о стране благонравных мужей, и в то же время антитезой стране белолицах, где красивая видимость скрывает пустую сущность, является страна чернозубых. Здесь люди некрасивы, вид у них, как говорит Додзугун, очень уж мерзкий. Но они-то и являются носителями истинного знания. Здесь женщины получают такое же образование, как и мужчины, и хотя их не допускают на государственную службу, они тоже сдают экзамены. Очень характерен эпизод, о котором рассказывает Лин Чжиян. «Я решил захватить с собой пудру и помаду, лица-то здешних жительниц чернее угля. Я не предполагал, что в этой стране девицы вовсе не употребляют ни пудры, ни помады. Оказывается, наибольшим спросом здесь пользуются книги». Ли Жуджэнь всячески подчеркивает тягу жителей страны чернозубых к знанию. Образы двух девушек из этой страны, Тин-Тин и Хун-Хун, особенно Тин-Тин, запоминаются благодаря их эрудиции, их способности к самостоятельному мышлению, глубокому интересу к науке, искусству в споре, находчивости, критическому отношению к признанным авторитетам. Ведь не случайно оказываются посрамленными в споре с ними и Тан Ао, и До Цзыгун, постоянно вспоминающие об этом позоре и настолько им потрясенные, что они вначале даже не решаются заглянуть в училище в стране белолицах, боясь и здесь наткнуться на подобных знатоков. И не случайно то, что любимец автора, почтенный, добрый и умный До Цзыгун, держится в беседе с девушками как самолюбивый мальчишка, начинающий дерзить, когда его уличают в невежестве. Все это сделано автором для того, чтобы подчеркнуть умственное превосходство девушек из страны чернозубых, чтобы сделать еще более четким контраст со страной белолицых и подчеркнуть мысль о том, что в человеке важна не его внешность, а сущность, что он ценен не только своими знаниями, но и моральными качествами. Примечание. Умственное превосходство девушек из страны чернозубых. С этой же целью он выбирает Тин-Тин и Хун-Хун в качестве советчиц, сопровождающих Жохуа в царство женщин. Какие же моральные качества ценит Ли Жу-Джэнь в человеке? Мы знаем, что он ненавидит двуличность, ложь, скупость, педантизм, тупое самодовольство и ограниченность недоучек и педантов-начетчиков. Что же ценно в человеке, кроме учености? Ответ на это мы находим в главах 11 и 12, в которых описано царство благородных. Это своеобразная утопия, страна, о жителях которой соседние государства говорят, что они уступчивы и никогда не спорят, страна, где знают и ценят этикет, девизом которой являются слова «только добродетель драгоценна», где государь под страхом строгого наказания запрещает подданным подносить ему какие-либо драгоценности, где все жители, безразлично, богатые ли они и знатные, или бедные и простые люди, в своем поведении и речах почтительны и вежливы, то есть это действительно царство благородных. Вспомним хотя бы, как необычно совершаются здесь торговые сделки. Покупатель повышает цену, а продавец ее понижает. И так ведут себя не только богачи и знать, но и стражник, и простой солдат. Примечание. Судя по тому, какое большое место отводит Ли Жу-Джэнь описанию этих торговых сделок, можно с некоторым основанием предположить, что и здесь дана завуалированная критика нравов китайских купцов во время владычества династии Цин, при которой небывало расцвело ростовщичество. В этом же плане интересен также рассказ Цзи Цюн в главе 61. «Человек — существо коварное, и жадности его нет предела», — говорит она, рассказывая о том, как торговые дома продают спитой чай за свежий и подмешивают в него для цвета и запаха различные лекарственные корни, очень вредные для здоровья. Просто возмутительно, как они приносят людям вред, да еще наживаются на этом. И стражник, и простой солдат. Эта мысль о том, что моральные качества людей не зависят от их происхождения, повторяется и в описании страны великих, глава 14, у жителей которой под ногами имеются облака. У хороших людей разноцветные, у дурных — черные. У нищего там облако разноцветное, а у знатного вельможи — черное, которое он тщетно пытается скрыть под красным шелком. Для понимания того морального идеала человека, каким представлял его себе Ли Жу-Джэнь, интересны и образы министров царства благородных, и описание их скромного жилища. Простой и скромный образ жизни, а не мотовство и скупость — вот к чему звал Ли Жу-Джэнь, воочию убедившийся в годы непрекращавшихся народных волнений и восстаний в том, как пагубно отражаются на жизни народа излишества и прихоти двора. Примечание. Насколько важным это считал Ли Жу-Джэнь, видно и из того, что кроме рассуждений министров царства благородных, глава 12, критика расточительства встречается и в ряде других мест романа. Так, в главе 64 приводится рассказ о том, как разбогатели предки Бянь-Биня, могущий, как говорит Ли Жу-Джэнь, заставить опомниться расточителей и вселить надежду в бережливых людей. В главе 55 Тянь Фэнхуань говорит: «В наши дни люди мыслят иначе, чем в былые времена. Теперь преклоняются перед роскошью и богатством. Только бы целебное средство было дорогим. Вот тогда его считают чуть ли не чудодейственным. А помогает ли оно, полезно ли, об этом мало кто думает». Выступая против расточительства, против показного блеска, сутяжничества, корыстолюбия, в лицемерии и лжи в человеческих отношениях, Ли Жу-Джэнь создает свой идеал истинно благородного мужа, который сможет исправить общество. С каких бы позиций ни рисовали этот идеал министры царства благородных, если б благородные мужи почаще увещевали бы своих земляков, говорили бы им, что надо вернуться к простоте и скромности древних, если бы благородные мужи, разумно пользующиеся дарованными им благами, почаще бы наставляли своих земляков, то дух мотовства и излишеств сам бы с собой исчез, все вернулись бы к простому и скромному образу жизни. Уже сама постановка вопроса о том, что нужно исправить общественные нравы, надо бороться с теми, кто презирает бедных и присмыкается перед богатыми, со всем этим засилием торжествующих невежд, высокомерных тунеядцев и гнусных ростовщиков, прогрессивно. Примечание. Об этом в главе 58, где Ло Чэнь-Джи в своем рассуждении о подлецах причисляет к ним притеснителей бедных и тех, кто презирает бедных и льнет к богатым. Возглавить эту борьбу, исправить нравы, осуществить принципы мудрого и гуманного правления призван идеальный правитель, каким показывает Ли Жу-Джэнь, князя страны Сюань-Юань, глава 38.